Глава 5. Пронарий. Весеннее солнце дерзновенно пробивалось сквозь пухлые бока облаков, освещая центральную площадь деревни Белого Ворона. На какое-то время небесное тело одержало победу, облака разошлись, свет залил площадь. «Деда!» — Кенни правой рукой прикрыл глаза от солнца, а левый похлопал старика по голове и указал пальчиком. «Там!» «Где?» Крис, щурясь, проследил за пальцем и увидел столб, на который залазил уже другой паренек. Он сделал это не за два прыжка, как прошлый, а за три. «Хо-хо, маленький Кенни!» — посмеялся Крис. «Это подростки играются!» «Хочу так же!» — воскликнул Кенни. «И я так хочу!» — добавила Ира. За прошедший год Кенни с Ирой нашли ключик к сердцу Криса. Старик совершенно игнорировал любые просьбы, сказанные спокойно. Но как только Кенни начинал вести себя как избалованный малец, дед тут же становился отзывчивым. «Потерпи, маленький Кенни! Крис, посмеиваясь, похлопал внука по ноге. «Тебе еще рано становиться пронарием. Как только подрастешь, я займусь твоими тренировками». «Пронарий!» — зацепилась за незнакомое слово Ира. «Похоже, это и есть маги. Скорее, шиноби, как из Наруто», — пробормотал тихо Кенни, увидев второй столб, на вершине которого стояла девушка лет 15 и держалась пальцами за шею, испуская изо рта мощные струи тумана, не позволяя никому подняться. «Что ты сказал, маленький Кенни?» — переспросил Крис. К сожалению или к счастью, Ира, смотрящая на мир глазами брата, не могла слышать его мысли. И Кенни приходилось говорить вслух, чтобы она услышала. Иногда эта деталь доставляла неудобства. «Ничего, я хочу читать про пронариев много!» Несмотря на совершенно незнакомый язык, Кенни довольно быстро научился говорить на нем. И начал доставать деда, требуя научить его читать. Крис в итоге сдался и нанял внука учителя. Прошло немного времени, но Кенни уже научился писать, хоть и очень медленно. И читал тоже медленно, но много. — Свитки про пран дорогие, — успокаивающе сказал Крис. — И большинство из них полный мусор, но я постараюсь что-нибудь тебе найти. — Много, — потребовал Кенни, ударив кулаком по голове деда. — Очень много, — передразнила Ира брата и захихикала. «Хорошо!» — вздохнул Крис. А затем замедлился, словно к чему-то прислушиваясь, и начал щелкать пальцами правой руки перед своей грудью. Щелк, щелк, щелк. Кенни не обращал внимания на странности деда, но уже привык к ним. Гораздо больше его интересовало место, куда он попал. Центральная площадь деревни Белого Ворона. Крис шагал по бело-серой мозаичной прямой дороге, справа и слева от которой стояли голубые шатры, между которыми ходили люди. Иногда встречались площадки со столбами, где соревновались друг с другом молодые пронарии. Вскоре Крис достиг очень широкой и длинной лестницы, ведущей куда-то наверх. Тут было очень много людей, и все стремились туда. — А мы куда? — спросил Кенни. Дед его проигнорировал, щелкая языком в незамысловатом ритме. «У дедуля опять белочка, стукни его», — посоветовала Ира. «Куда мы?» — крикнул Крис и дернул старика за волосы. «Мы к храму трех святых, ха-ха-ха-ха!» — посмеиваясь, ответил Крис. «На саму церемонию не будем оставаться». «Почему?» — Кенни снова ударил деда, мысленно вздохнув. Ему не нравилось себя вести подобным образом, но в ином случае дед его совершенно не замечал. — Незачем нам, — пожал плечами Крис. — Мы с тобой не местные, гости. — Смотри, вот те дорожки, — воскликнула Ира, — с краю лестницы. Кенни пригляделся и ничего не увидел. Слишком много людей. — Зачем тебе волосы деда? Управляй! Сегодня ты управляешь дедом, а завтра будешь управлять страной! Ира вовсю подтрунивала над братом. Кенни горько вздохнул и начал дергать за волосы деда, крича «Туда! Туда!». Никто и никогда не узнает, какой стыд испытывал в тот момент Кенни. Ему очень хотелось поскорее вырасти. «Какой невоспитанный!» — пропищал кто-то сзади. Кенни обернулся и увидел пухлую девочку, сидящую на шее крепкого полулысого мужчины. Поймав взгляд Кенни, девочка неодобрительно покачала головой и сказала: «Нельзя так себя вести со старшими!» «Ха-ха-ха, маленький Кенни! Что ты хочешь посмотреть?» Крис пошел к краю лестницы, не представляя, как покраснел его драгоценный внук. В этот момент Кенни хотелось спрыгнуть со спины деда и разбиться насмерть. И заливистый смех сестры совсем не помогал Кенни восстановить ментальное спокойствие. «Вот дорожка!» — выдавила Ира сквозь смех. И на этот раз Кенни увидел, о каких дорожках твердила Ира. С краю лестницы пролегал прямой и широкий, метра три в ширину, желоб цвета глины. Он шел от самого основания лестницы и до верха. Ира прекратила смеяться и чуть смущенно сказала: «Я просто пески вспомнила, похоже ведь?» Кенни кивнул и невольно вспомнил детство прошлой жизни. Напротив их дома долгое время находился полупустой участок. Его очистили, навезли десяток камазов с песком и на несколько лет оставили. Детвора нарекла это место «Пески» и игралась там. Вскоре главным развлечением стало строительство дорожек из песка, по которым пускали глиняные шарики. И Костя иногда показывал свои дорожки сестре, хвастаясь их изгибами, тоннелями, мостами. Жёлоб на краю лестницы был похож на гигантскую дорожку. — Тоже думаешь о том, как пустить оттуда гигантский шарик? — лукаво спросила Ира. Будь она на месте брата, то определенно в будущем скатала бы гигантский шар и пустила по этой большой дорожке. Кенни улыбнулся и кивнул. Вуш! Мимо пролетел кто-то. Кенни удивленно оглянулся и увидел спину мужчины, который на огромной скорости спускался по желобу, чуть наклонившись телом вперед. Он скользил, словно на коньках. «Деда!» — воскликнул Кенни. «Что это?» Ударив по голове Криса, мальчик показал на желоб. «Хо-хо, это трасса Пронария. Ее могут использовать только Пронарии, остальным запрещено». «А ты можешь?» — с надеждой спросил Кенни, не забыв дернуть за волосы деда. «Конечно, я же Пронарий». «Ура!» — обрадовалась Ира. «Тогда туда!» — Кенни требовательно потянул за ухо Криса. «Туда, давай!» Крис не стал спорить с любимым внуком. Посмеиваясь, он стащил с себя Кенни и прижал его к груди единственной рукой, после чего легко спрыгнул в желоб и резко оттолкнулся левой ногой, заскользив правой, как конькобежец на льду. Крис снова оттолкнулся, ускоряясь. «Ва-а-а!» — заорал Кенни, размахивая руками. Ветер бил его в лицо, выбивая слезы, но мальчик не переставал орать с каждой секундой, восхищаясь все больше. Крис вдруг замедлился, ушел вправо, его правая нога заскользила по прямому краю желоба. Буш! Мимо с левой стороны проскользил вниз другой пронарий, которого Кенни даже разглядеть не смог. И Крис продолжил бег, вернувшись на середину трассы. Всего старик скользил секунд 10, но для Иры и Кенни путь продлился гораздо дольше. Каждый из них пережил бурю непередаваемых эмоций. Крис спрыгнул с края желоба и зашагал по ровной площадке, выложенной из белых и серых плиток. — Ну как тебе, маленький Кенни? — Круто! — воскликнул мальчик. — Круто! — повторила за ним Ира. — Очень круто! Я смогу так же? — Конечно, сможешь. Только подрасти немного, и я буду тебя учить, маленький Кенни. Крис усадил внука себе на шею. Мальчик чуть поерзал, удобнее устраиваясь на плечах деда и внутренне успокаиваясь. Ему даже стало немного стыдно. Кричал так, словно ему и правда 4 года, и он впервые прокатился на каруселях. Но неудобные ощущения сменились любопытством, и Кенни начал осматриваться. Сразу же в глаза бросился алый столб в сотнях метрах справа. Он был не чета тем деревянным столбам высотой 15 метров, широкий в охвате настолько, что на его вершине можно построить небольшой дом. Слева уже виднелось огромное строение цвета слоновой кости, в которой выделялись 3 острые башни. Одна в центре, самая большая, и 2 поменьше по бокам. — Очень похоже на земной готический стиль, — заметила Ира. Заостренные арки, мелкие резные детали на фасаде, колонны, острые башни, только окон совсем нет. Рассмотрев храм, Кенни продолжил озираться, отмечая все больше деталей. «Я кое-что поняла», — протянула Ира. «Все пронарии, которых мы встречали, носят одежду белых и серых тонов. И у них на спине знак деревни». Кенни быстро нашарил глазами ближайшую спину со знаком «Алое око ворона», окруженное белыми перьями. Крис, в отличие от других пронариев, не носил светлое. Он обычно одевался в темно-синие одежды, без знака деревни. Еще пронарии носят накидки, похожие на японские хаори. У некоторых из них клинки на поясе висят или топоры, и у всех на лице какие-то полосы цветные. Еще и макияж у девушек необычный. Кенни кивал, слушая сестру. «Смотри, вон те двое идут. У каждого серебряный нагрудник и толстые серебряные наручи, видишь? Чуть правее и дальше. Один с мечом, а другой с копьем. Это явно стража местная». «Так, веди себя тихо, хорошо?» — подал голос Крис, остановившись. Кенни удивленно крякнул. Дед впервые просил его о таком. «Чуть правее, к нам идут». Кенни тоже увидел небольшую группу. Впереди шел странный человек, высокий, как и его дед, но при этом с горбом на спине в области лопаток. Причем этот человек не сгибался в поясе, он шел прямо. Кенни с интересом разглядывал его лицо, смурное, строгое. Седые ровные волосы падали до середины шеи, а лицо пересекали две алые полосы. От линии волос вниз, огибая по внешним сторонам глаза и опускаясь к подбородку, где и соединялись. Из-за прически и горбатого носа он напомнил Кенни одновременно американского индейца и двоюродную тетю Кармен. — Крис! — громко воскликнул этот человек. — Рад тебя видеть! Ха-ха! Патриарх Лекка! Крис чуть склонил голову, выказывая уважение. — Это патриарх! — воскликнул Ира. — Глава деревни Белого Ворона и клана Караки! Группа остановилась перед ними, и Кенни смог разглядеть остальных. За патриархом Лекка следовали трое — глубокая старуха с гигантским горбом на спине. Вот она сгибалась чуть ли не под прямым углом и опиралась двумя руками о прямой посох из коричневого дерева. Ее испещренное морщинами лицо змейкой пересекала алая линия. Рядом со старухой шли две девушки, очень похожие внешне. Обе одеты в белые одежды, их волосы скрыты платками, а лица спрятаны за белые вуали. И каждая несла на руках ребенка, мальчика и девочку, явно близнецов. Ира отметила, что оба мелких очень похожи друг на друга, светловолосые, большеглазые. Позади старухи и девушек шли четверо стражей. Но эта четверка выглядела гораздо грознее, чем те двое, которых Ира заметила ранее. У стражей были не серебряные нагрудники, а золотые. Каждый из них ростом лишь немного уступал Крису. А злые лица не тонко намекали, что с этими ребятами не стоит шутить. — Крис, не хочешь испытать себя на игре Алого Столпа? — патриарх Лекка осклабился. — Я люблю подраться, Лек, ты ж сам знаешь. Крис усмехнулся и несколько раз постучал себя по груди, выдавая ритм. — Особенно, если противник будет кто-то достойный. — Не сомневайся, Крис. Улыбка Лекка стала еще шире. — Идем. Патриарх, а за ним и вся группа, пошли в сторону Алого Столба. — Лекка, если я одержу победу, откроешь доступ в клановую библиотеку моему внуку? — Не знаю, в кого он такой заумный, но малец сильно любит учиться. — Открою, — бросил патриарх. Кенни поймал на себе любопытный взгляд девочки и хмурый мальчика. Вскоре группа дошла до просторной круглой площадки, выложенной из черного камня. С противоположного края круга в метрах 20 стоял тот самый алый столб, на котором уже велось сражение. На вершине столба находился молодой мужчина с горбом. Как и патриарх, он стоял ровно, не сгибаясь. На глазах Кенни этот человек ударом ноги скинул с вершины другого пронария. Тот полетел вниз, кувыркаясь в воздухе. Раздались крики, на площадь выбежали двое мужчин в серо-зеленых формах и остановились под столбом. Один из них сжимал шею двумя пальцами, а другой касался горла одним пальцем. Вместе они выдули небольшое торнадо, которое поймало неудачливого Пронария, не дав ему разбиться насмерть. Эта небольшая сцена сильно впечатлила Кенни и Иру. Крис спустил внука со своих плеч и со смешком сказал: «Смотри внимательно, маленький Кенни, узри силу своего деда!» Мальчика и девочку тоже спустили на землю. «Идем знакомиться с ними», — потребовала Ира, которая раньше брата пришла в себя от увиденного на площади. «Ты же понял, кто это? Те самые Кластер и Фластра, дети патриарха, рожденные под божественными знаками знамения». Кенни и сам хотел познакомиться с мелкими, поэтому он подошел к ним, то и дело косясь на площадь. Крис уже снял верхнюю одежду, оставшись в темно-синих штанах. Он, разминая плечи, уверенно направился к алому столбу.